Вадим Петров. Да. Это, а сегодня свет не выключали? Нет. А у нас вот что-то отключили, это, на 2 часа сегодня. То ли за неуплату. За неуплату, наверное, нам отключили. Вам не отключали, Вадим Петров? Что? Посмотрим. Посмотрите. Ну как? Нет, не выключали. Что? Не выключали, горит. А? Свет горит. Что-что? Не выключали. Не слышу, Валентина Петровна, связь плохая. Что? Не выключали. Выключали? Горит. Не горит? Выключили свет, да? Горит. Не горит, да? Горит. Что-что? Выключили, говорите, свет, да? Не пищи, ёбаный. Валентина Петровна, плохо слышу. У вас тоже, говорите, свет выключили, да? Нет, не выключили. Ну вы выключили, во всем доме выключили. Сейчас к вам придем свет выключать плоскогубцами. Так я тебя пизданул, сама испустила. Что? Хуй, блядь, войдешь! Что-что? Хуй, блядь, войдешь! Слышите, уже идем к вам. Хуй тебе, блядь! Валентина Петровна. Сейчас еще воду выключим. Да что ты? Валентина Петровна. Отдай хату. Отдавай избу свою. Чего, блядь? Избу свою отдавай, говорю. Ты мне свою отдай, сука. А вот отсоси, мне отдай свою. А ты мне свою. Да сейчас прям разбежалась, губу закатаю. Давай квартиру, говорю, я уж 30 старух ограбил, ты 31-я будешь. Вот так ёбнулся, давно, сука, ёбнулся. Как так разговариваешь со мной? Я, между прочим, чтоб ты знал, герой труда Советского Союза. Ой, да хуй с тобой. Как это так, хуй с тобой? Ты где-то трудился-то, блядь. На заводе впахивал. На заводе впахивал. В кишайке трудился. На заводе впахивал 40 лет. Это ты кочегаркой была, бездельница, тунеядница. Это твой отец сказал, что вы с рода не работаете. Да он шутил, он любит шутить. Говорю, отдавай, отдавай свою избушку. Хуёшку тебе вместо избушки, получай хуёшку. Хера себе, это что вообще за разговор? Так, Валентина Петровна, все, мне надоело то, что вы мне мотаете нервы уже 9-й год. Сейчас мы приходим с ломом, с участковым, с нотариусом. Вы отправляетесь на теплотрассу, все понятно? Понятно, что с кислотой я хуячу. Ой, ваша кислота, ну уж за 8 лет испортилась уже вся. Там водичка одна. Да, порчена еще лучше. Водичка одна осталась, H2O. Химию учили в школе? Вы ж малограмотный, Валентина Петровна. Отдавай квартиру. Какая есть? Отдавай квартиру, грязная старуха. Хуй тебе! Вонючий хуй. Валентина Петровна, я вот вам звонил недавно, предлагал поучаствовать в передаче «Поле чудес». Вы отказались. Как бы уже пару часов прошло, надумали что-нибудь, нет? Поедете участвовать? Я не ёбнулась, чтобы с вами разъезжать. А тут недалеко, до Останкино доехать. Тут буквально 2 станции на метро. Не собираюсь путешествовать. Ну, значит, поедешь путешествовать в подвал. Подвал. Квартирку отберем и... Ты, вот ты туда и за... Я тебя туда и засуну, блядь. Да что ты? Найму мужиков. Мужиков найму, блядь, они засунут. А я телохранителей нанял вчера. Стоят у дверей, никого не пускают. Да. И дорого обошлось. А я по блату нанял, через знакомых, через зубы. Да, сейчас блатых нету, денежку на ладони, пиздец. Через зубы, говорю, нанял, зуб авторитетный мужик. А, зуба, да. Он же в тюрьме сидит. Да он уже сбежал, только вы не говорите никому, что он сбежал. Хуй сейчас убежишь. Как это, хуй убежишь? Он же сбежал. Убежишь, расстреляют нахуй. Ну не расстреляли же. А вы откуда знаете, Валентина Петровна? Что, торчали? Да? На пятилетке. Подсудимая им была. За убийство сидела 15 лет. А за людоедство не сидели? Нет. А что, как-то вы мелко плаваете. Вот зуб за людоедство сидел в свое время. Людей жрал. Бабку как поймает на улице ночью темной, как отрежет руку, как хуяк ножом. И жрет. Ой, не подавился. Ну, говорит, вкусно. Говорит, как это, как. Говорит, как куриное мясо, что-то такое вот, привкус такой есть. Да. Ну. Я говорю, не подавился, да. Ну, не знаю, не докладывал. Как. Он сейчас сидит, слушает зуб. Сейчас вот какую-нибудь гадость про него скажете, придет, он дверь вышибет. Он злой. Чего только скажи ему, придет это, расхерачит все. А мы тоже злые. Да какие вы злые, вы так. Вы щенки по сравнению с нами. Сейчас придем, вам дверь вышибем и на теплотрассу пешочком, хоц-хоц. 15 лет за бандитизм. Да зуб 25 сидел, ему уж ничего не страшно. Он больше, он, кстати, за жизнь больше в тюрьме просидел, чем на воле. Песни знаете, какие поет? Ай, басота, бродяги в кичманчиках, мурки в камерах воют о мальчиках. Знаете такую? Нет, не знаю. А, кстати, группа Бутырка, знаете, что поет? Прям про вас. Ну, только там баба Маша, вы баба Валя, а там... Ну, а вы, баба Маша, стали чуть-чуть старше, а вот я как есть, лысый да худой. Прикольная песня? Тут песен много сложено на земле. Да. Да. А сколько хат у старух попизжено, блядь, еще больше, чем песен сложено. Валентина Петровна, я вам сейчас один секрет расскажу, только вы никому, пожалуйста, не говорите, это специально для вас. Я за всю жизнь у старух, вот вы говорите, что ни хер знает, на что живете, не работаете. Мы у старух квартиры отнимаем. Вот так вот отнимем, ну где-то по 3 в год отнимаем стабильно. 3-4 в год, меньше 3 никогда. Поотнимаем в год 3 квартирки и живем спокойно себе целых 12 месяцев. Вот, я как бы уже 30 старух обворовал, вы 31-е будете. Можете уже... Значит, ты мультимиллиардер, а живешь... в такой дыре на Войковской, и тебе там машину как со свалки привезенная. Так а мы все на бухло скидываем, там на девочек всякая такая хреновина. Мы деньги-то не считаем. Бывает, в день выйдешь так куда-нибудь в магазин, 100 000 отшвырнешь этим продавцам. Бывает, по 200 000 тратишь. Продавцов обогащаешь. Я на чай даю. Зайду, так бывает. Кину им на пол. 100 000 на чай. Когда я жил в Лас-Вегасе, я бы такие деньги прикурил вообще. О, как. А как иначе? Это вы все в однокомнатных живете. А давай квартиру, в общем. У нас, короче, мы план... Ты такой богатый, а лезешь к старушке за хуюшкой. Мы план не можем выполнить, Валентина Петровна. Уже пора вторую квартиру отнимать, а мы еще только одну отняли. Так что давайте-ка мы с помощью вас будем планы это... Сказал, год 4-5 штук отнимаешь, теперь уже одну. Ну, одну в этом году что-то как-то не пошло дело. Вот вы нам поможете квартирой, все, так сказать, получится у нас. Валентина Петровна, мы вам нашли, знаете, что? Вам, а не помощь. Мы вам нашли хорошую комнату в коммуналочке. В Южном Бутово. Прекрасная коммуналочка. 4 квадратных метра. Вот там и живи. Нашел, живи. Я еще не ебнулся, чтобы туда переезжать. Да, и я не ебнулась, чтобы выезжать. В общем так, Валентина Петровна, зуб уже собрался, уже наточил ножи, самый острый выбрал. Вот. И, топор взяли, уже чифернули по папиросу. У меня тоже топор есть, как хуякнул его по башке, блядь. Да. Зуб 2 метра высотой. Вот. Уже, короче, чифернули, папиросочку выкурили. Сейчас еще посидим тут на дорожку. А я его не по башке, а по сердцу и по мудям топором. Прям фильм ужасов, Валентина Петровна. В общем, сейчас посидим еще на дорожку минутки 2-3 и пойдем к вам. Ты мудей, только там трассе сразу отдыхают мужики. Вы уже... Я сильно дотронусь, блядь, с размахом. Я мудей топором. А, это вот куда ваш первый муж делся, да? А? Это вот куда ваш первый муж делся, да? Чего первый муж? Вот куда он делся, да, ваш первый муж? По мудям ему хуякнули топором и все, да? Да нет, я мужа не убивала. Валентина Петровна, ну вы как, черная вдова там. То есть, Валентина Петровна, знаете, чем мы очень возмущены, чем? А? В общем, вчера приходили к нам из полиции, из райотдела, спрашивали, куда ребенка дели. Это вы что-то там наклепали на нас, да, какую-то кляузу насочиняли? Мне только собиралась клепать, еще не успела. А откуда у нее, откуда милиция узнала, что мы ребенка в Москва-реке утопили? Только вы могли сказать. Я говорю, я только собиралась, не успела. А, кто-то... Слишком жарко идти куда-то. А, я прохладу ждала, думаю, вот прохладу не будет и пойду заявлю. Ага, а, будем. Ага, вот так вот, да? Ну, значит, кто-то еще сообщил. Это не родственники ваши? Вы же там тоже что-то бывает рассказываете про нас, да? Да, родственники, им похуй. А, это... Ну, у вас родственники, шутки шутками, но родственнички у вас, конечно, блядь, такие. Будь здоров. У бабки деньги воровать. Сейчас все будь здоров. Ну, у бабки, у старой деньги, блядь, родственники только у вас воруют. Больше никаких таких родственников, не знаю. Да, пизданули 30. Да, блядь. А знаете что, Валентина Петровна? Я недавно со священником разговаривал. Он говорит, что если вот украли у старухи деньги, которые она на гроб откладывала, значит, это Господь как бы знак посылает, что эти деньги ей на гроб не нужны, что гроб еще не скоро придет, говорит, еще поживет бабушка. Правда? Да, так и говорит. Угу. Вот, но поживете-то поживете, долгих вам, как оно говорится, лет, еще дай бог, там, много десятков лет будете нас радовать. Но жить вы уже будете на теплотрассе завтрашнего дня, я уже договорился с нотариусом, уже документы подписаны. Мы, короче, знаете, нашли... В мытищах нотариуса, он по дешевке там все бумаги переоформляет задним числом, у него связи ФСБ, вот, и как бы быстренько все квартиры под себя перегоняем. Так что нотариуса зовут Евкакий Афанасьевич, он быстренько там все переоформляет, переделывает, и вы следующая, в общем. Его тоже переделают с обычного гражданина на тюрячку. На тюремщик переделают. А его суд... Не виться веревочки, конец бывает, блядь. А его суд невменяемым признал, говорит, не это. В суд, в тюрьму... Невменяемый, значит, психушку за... Ну, да там еще хуже, вообще жрать не дают. Так все психушки переполнены, уже некуда совать. Сунут в коридор. А Путин этот указ издал, говорит, в коридоры больше больных не совать, говорит, если переполнены психбольницы по стране, то психбольных отпускать, кто там новый заболеет, не лечить. Он никогда не скажет, что психов распустить. Он дурак. Но он психов правительство берет, блядь, не то, что этим по больницам, правда? А скажите, что вы про Путина думаете? А что мне про него думать? Ну как, хороший пример. Вот вам есть с чем сравнивать? Вы вообще Сталина застали. Вот Сталин, Хрущев, следом Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев. Чего хорошего, если он, блядь, хохлам 350 миллиардов отдает не в долг, а просто так. Так не отдает. Братья, говорят, наши. Так не он сначала отдавали за военно-морскую базу в Севастополе, а сейчас Крым присоединили, перестали отдавать эти деньги. Говорит, все, пиздец вам, они хер, а не скидка на газ, хер, а не дотация. Я знаю, что мне хуя не отдадут ему деньги. Ну вот. Он им дает! Уже перестал давать. Наши деньги дает Путин! У старухов. Бледям хохлам. 360 миллиардов дает хохлам на поправку жизни. А у старух отнимает, да, у хохлов-то прибирает, да? Да, у нас цены улучшаются, блядь. Нас грабят, а хохлов снабжают. Кстати, про хохлов. Что ж хорошего-то? Кстати, про хохлов, слышали? Это правитель, который разоряет свою Херчу, по-моему, вам ставишь куда-то, блядь, слова. Кстати, про хохлов. Что вы вот думаете, что в Донецке происходит? Уже все просят, говорят, Путин, введи войска, Путин, введи войска, а Путин не вводит войска. Вот вчера в Луганске в 8 вечера истребители разбомбили центральную площадь. Там 7 мирных человек погибло. Даже видео сняли, как женщине ноги оторвало от взрыва, и она лежала, ну, в муках умирала. И как бы все европейские правители сказали, что да, так оно и должно быть. Это вроде как миротворческая операция. Вот вы что думаете по этому поводу? Ой, что думать-то? Ну вот вы много войн повидали. Вы в Великой Отечественной участвовали. Ну, на тех началах, которых могли, там, зажигалки гасили. Я никогда в войне не участвовал. Ну, можно в 13 лет участвовать. Владимир Петрович, посильную помощь оказывали. Там, вы видели эту войну. Наверняка и истребители видели, которые над эти... Видела войну. Вот, вы видели. Одна передовой не была. Ну вот, да, я оговорился, видели войну. Там застали Карибский кризис, застали вот советский... Кино видела. Вот, ну, понятно, что не лично участвовали. Застали вот советских войск в Афганистан, Чечню застали. Вот, а сейчас вот сравнивая события на Украине вот с тем, что вы повидали на своем веку, что можете сказать? Я это в Украине вот читаю, хочу разобраться и никак не могу. Ну, что-то там такое. Чего там происходит? Чего там добиваются? Чего поднялись? Где причина? В чем? Никак не пойму. Вот тоже, все 218-й, бывает, сядем вечерком, пиво выпьем. Блядь, что там с Украиной происходит? Так ничего и не можем понять. Такая же вот у нас катавасия. А вот, кстати, Валентина Петровна, я вам сегодня звонил, говорил, что отключат свет. Вот, а вы говорите, что... якобы только мне позвонили, а больше никому. А я перезвонил в электрофонд, они говорили вам, они звонили что-то часа два, а вы трубку не брали. Вам хотели сказать, что свет выключат на час, вот, а вы трубку не брали. Вы как-то почаще трубочку берите, а то вот важную информацию пропускаете, что свет выключат там. Хочу, беру, мое дело. Хочу, не беру, хочу, беру. А что вы делаете, когда телефон гудит у вас на полквартиры? Да хуй с ним, пусть извинит, подумаешь. Просто я, Валентина Петровна, я вам так личным переживанием поделюсь. Недавно на... Ну, блядь, ладно, вы уже мне, блядь, как родственница, как подруга, вам можно все рассказать. Недавно на унитазе сидел, вот, ну, понимаете, в таком положении, что как-то и не уйти с него. Вот, а в комнате будильник зазвенел. А будильник такой, как, ну, я вам включал его 10 минут назад. Будильник зазвенел. И я вот пока сидел на горшке, он все звенел и звенел, звенел и звенел. Я думал, блядь, с ума сойду, пока он там дозвонится, блядь, до этого, до конца. И потом думаю, а Валентина Петровна уже вот 8 лет служит эти звонки. Думаю, я бы ебнулся, думаю, вы там, блядь, в этой квартире. Вам ничего, как бы, не это, ничего такого, что он там звонит? А мне похуй. Похуй? Да. Вы привыкли? Звонит и хуй с ним. Ну, как-то, знаете, телефон у вас и средства связи. Если бы поняла звонков, то, блядь, взяла бы сбоку трубку, положила. А, то есть вы знаете, что так можно делать, да? Но вы так не делаете. То есть, видите, в чем дело? Вы как бы, у вас телефон и средства связи в какого-то врага, блядь, внутреннего превратился. Вы живете в одной квартире с врагом со своим. Он, блядь, и звонит, и звонит, и звонит, и звонит, доебывает вас звонками. Да? А звонков еще никто не умирал. А по звонкам еще, говорите, квартиры никто не подписывал, да? И то же самое, да. А вот вы будете первые, кто нам хотел, кто подпишет по звонку. Я говорю, быстро отдала квартиру, старая курва. Хуй тебе, старый хуй. Ой, блядь. Патент ебучий, блядь. Ой, блядь. Ты бы хуй у тебя стоял, ты бы с квартирой невесту нашел. А хуй-то мятый, блядь, хуй найдешь с квартирой невесту. Так мне 62 года, какая мне невеста, блядь. И 80 находит. Так 80 находит, там денег, блядь, не это, прорва. Он ее на яхтах катает, там, на всяких, на этих, на самолетах, блядь, наличных. Вот они и липнут 80-летним. А потом, у 80-летних стариков такие женишки квартирки забирают. Да? Да. Вы хотите за меня замуж? мне сдался. Ну... Тебе только квартира, блядь, нужна. Валентин Петрович, я буду вас любить. Я буду галантным товарищем. За квартиру, да? Нет. Я вас не за квартиру. Я вас полюбил. Не за квартиру. Я буду галантным кавалером. Я буду подавать вам кофе утрами в постель. Иногда в чашку. Когда там, когда как. Когда в постель буду кофе подавать. Когда в чашку. Вот. Да я и в постели брызгать не буду. Постель. Под одеяльник просто не брызгать. Я и на кухне выпью. Я буду вас... Вы вообще забудете, что такое кухня. Я буду вас обеспечивать. Я буду вам готовить. Я буду вам стирать. Вы будете только лежать на диване и отвечать на звонки телефонные. Выходите за меня замуж. Спасибо. А то возьму в жены Василенко. Все, блядь, весь институт охуеет, блядь. Слышите, что, Валентина Петровна? А? А вы знаете песню, вернее, вы знаете группу «Бутырка»? Что такое существует? Нет, не знаю. Ну как, ну давайте вот по песне. Вот «Запахло весной» они поют. «Запахло весной», там, тара-там, «Метелям отбой». Знаете такое? Нет, не знаю. О, а что вы знаете-то тогда? О, блядь, как... А Сергея Нагаева... Михаила Круга знаете наверняка же? Слышала, есть такой Круг. Ну, был, его застрелили. Вот Михаил Круг там, Владимирский, да, Централ, да? Застрелили. Да, а как... Дома застрелили. Не, прям в самом доме. Он подошел к подъезду, и его застрелили. Нет, это Наговицына так. И его Наговицына сердце остановилось, не помню. У Круга прям в самом доме застрелили. На третьем этаже пробрались к нему домой и... так сказать, порешали дядьку. Написали, что его у подъезда, только к подъезду подошел, и его застрелили. Да что только не напишут. А как думаете, из-за чего его так поэта подстрелили? Сама не знаю. Ой, блядь, если бы я был православным, меня бы сейчас это... за богохульство бы я долго бы молил свои грехи, потому что вот что сейчас скажу. Он его застрелили, потому что он нам квартирку не отдал. Да, ну, да. Из-за вас будет стрелять, нахуй вы кому нужны. Честная пионерская, Валентина Петровна. Валентина Петровна, а вы были в пионере? Была. И как ощущения? Вон Зюганов на днях на Красной площади в пионеры детей принимал. И пионеркой была, и комсомолкой была. Как впечатление? У меня вот мама была в комсомоле. У меня даже ее это партийный билет, ну, этот комсомольский билет остался. Там с нее каждый месяц со стипендии 2 копейки отчисляли налогов вот в эту вот, ну, типа членских взносов в эту комсомольскую организацию. Да, гроши брали. Гроши, а потом по пизде все пошло, и гроши, и комсомольская организация, и все на свете, да? Валентина Петровна, если сейчас, в общем... Если сейчас квартиру мне не подпишете в течение часа, вот до 6 вечера по Москве, то будем с Русланом тогда разбираться. Да что? Он будет за вас отвечать. Круговой порукой. Угу. Не верите? Да боялся он вас. Нахуёве он вас видел. Нет, нахуёве он нас не видел. Мы на хуях не сидели. А вот... У него дружки будет здоров, блядь. Да какая там шпана школьная, блядь, 10 класс. Фу, плюнь на него, он раскрошится вообще в ноль. Ваш Руслан. В общем, Руслан будет за вас отвечать. Довольны? Да что это? Доигрались? Вот он и ответит, блядь. По мозгам тебе его ответит. Да что вы. Как захуячит в башку, блядь. Чего? Он боксер ебаный, как... Он ебаный боксер. Так я его прямо испугался. Мы с зубом придем, Валентина Петровна. И зубу достанется. Боксер знает, куда бить. Куда? Знает, куда бить. Я думаю, вы по мудям скажете. Валентина Петровна, а я слышал, что тут 5-ку закрывают под домом у вас. Да что ты? Да, больше не придется. Значит, трубу и откроют. Нет, Валентина Петровна, это мы купили этот магазин. Мы, короче, монополию сделали. Все скупили. И весь товар теперь в районе на Войковской будет продаваться в 218-й квартире. Теперь у нас будете отовариваться. К нам будете ходить за молочком. Приду. Придете? Нужно будете, приду. Придете к нам в 218-й за молочком. Вот там-то мы вас и схватим. А, кто ж разрешит в квартире молочком торговать. Санинспекция тебе хуй покажет. Ну помните, как при Совдепе из-за окна там торговали вином всяким там подпольным, нелегальным, самогончиком? Мы так же будем. Валентина Петровна, а у нас... Это разница, самогон или молоко. Молоко чистится, а самогон нет. А у нас это, пастеризованное, может месяцами храниться. Блять, сбросил, прикинь. Что-то про молоко сказал. 25 минут. Я и хотел про это сказать. Про это.